Решив обязательно поговорить на эту тему с Сиран, я продолжил свой разговор с Микихитой. Ты не поверишь, но сегодня утром я и размышлял о том, что было бы неплохо примкнуть к отряду героя. Но проблема в том, что у меня нет никакой сверхспособности. Как думаешь, меня возьмут в этот отряд? Ну, вновь замялся Микихита. Вообще-то, у тебя потрясающая сопротивляемость к гипнозу. Но если честно, я даже не знаю, как ты сможешь использовать эту сверхспособность в бою с обычным монстром. Может быть, тебе стоит поговорить с комендантом форта? Мне кажется, что в ходе вашей вчерашней короткой беседы она составила о тебе весьма неплохое мнение. Так что у тебя есть все шансы попасть в отряд героя по ее протекции. А идея весьма неплоха, согласился я с Микихитой. Стоит попробовать. Пожалуй, я так и сделаю, озвучил я свою мысль. Тем более, что она сегодня приглашала меня на собеседование. Далее, я с Микихитой говорил об играх и о том, что мы оставили в своем родном мире. И знаете, у меня сложилось такое впечатление, что парень даже доволен тем, что он попал в это жестокое средневековье. Хотя, я так и не понял, что ему здесь нравится. А когда я задал ему прямой вопрос о том, что хорошего он нашел в солдатских казармах и в предстоящей войне, он как-то странно потупил взгляд и пробормотал: «Тебе этого не понять, ведь у тебя есть Миха». «Да мне вообще не понять твою логику», едва не воскликнул я, но вовремя сдержал себя в руках, ведь в мире полно странных людей, и у меня такое подозрение, что я один из них. После завтрака мне пришлось увидеть весьма неприятную картину. Какой-то белокурый школьник буквально избивал рыцаря в коридоре. Этот эпизод, в принципе, не заслуживал бы и упоминания в моей истории, ведь передо мной был еще один выскочка со сверхспособностью, который возомнил себя богом. И теперь это божество избивает чем-то не угодившего ему простого человека. Однако рядом с дерущимися стояла леди Лина, та самая деваха, которая убила вчера гусеницу на сверхсветовой скорости. Может быть, рыцарь ее домогался, наивно подумал я, а школьник вступился за ее честь. Он посмел сделать замечание, что целоваться в коридоре нехорошо, пояснила происходящее леди Лина. Дескать, форт – это не публичный дом, то есть, из-за такого пустяка и началась драка, не поверил я. Смерив меня уничижительным взглядом, деваха лишь злобно сцедила: «Вот только ты мне еще лекцию о морали почитай. Сам же трахаешь чужую девку и считаешь это нормальным. Я с удовольствием посмотрю на то, как ее женишок тебя удавит. И даже не сомневайся в том, что он скоро примчится сюда». После этой фразы леди Лина оттащила от рыцаря своего парня, при этом демонстративно громко заявив: «Нечего тратить время на этих баранов, пойдем лучше ко мне в спальню». И она, царственной походкой, удалилась вместе со своим фаворитом. «С вами все в порядке?» — поспешил я обратиться к рыцарю, который с трудом поднимался на ноги. Вместо ответа, рыцарь злобно зыркнул на меня и неожиданно грубо спросил: «Ты почему не на учении, из какого отряда?» «Ха, я даже не знал, что тут и сказать. Кажется, что этот вояка решил выплеснуть свою злость на меня, ведь я же тоже школьник. С одной стороны, мне полагается обидеться, но с другой, произошедшее натолкнуло меня на весьма интересную мысль. Обычно, по поведению одного, судит обо всей группе людей, которую представляет этот человек. Ведь все эти суждения о том, что среди каждого народа есть свои отморозки и бла-бла-бла, полная чушь. Если вас ограбили в каком-то районе города, в будущем вы постараетесь обходить этот район стороной, и вам плевать на то, что в этом районе живут и весьма порядочные люди. А если вас облапошил китаец, вы будете не доверять всем китайцам. Так было и будет всегда. И это не имеет никакого отношения к морали, терпимости и подобной ерунде. Это самый обычный инстинкт выживания. Люди обожглись и теперь стараются не совершать одну и ту же ошибку дважды. Так вот, касательно нашей ситуации. Кажется, комендант говорил о том, что в нынешнем столетии герой немного другой. Не может ли быть так, что нам стали не доверять? И если учитывать, как собираются поступить с эльфами после войны с монстрами, то я не удивлюсь тому, если местные начнут избавляться и от нас. И будь ты хоть сильнее всех, ты все равно можешь погибнуть от яда, кинжала и тугой тетивы. В общем, обдумывая эту мысль, я махнул рукой на этого рыцаря и, так и не ответив на его вопрос, пошел своей дорогой. Но далеко уйти не удалось, ведь навстречу мне шла Сиран. «Така, Миха, хорошо, что я вас встретила», — обратилась она к нам на ходу. «Идемте ко мне в кабинет». «Но мы идем к коменданту», — Попытался отказаться я от приглашения, ибо разговор с комендантом о моем возможном переводе в отряд героя был куда важнее, чем разговор с этой эльфийкой. «Я как раз иду от нее», — объявила Сиран. «С этого дня вы временно приписаны к моему десятку, гадина. Я тебя сейчас точно убью», — мысленно воскликнул я, поняв, что эльфийка спутала все мои планы. Упс. Похоже, что Азарина почувствовала мой гнев, и, щелкнув челюстью, она стала вылезать из руки. Сиран тут же насторожилась, остановилась и положила свою руку на эфес меча. «Что-то случилось?» — осторожно спросил я ее, при этом пряча левую руку с Азариной за спину. «Вы ничего странного не слышали?» — вопросом на вопрос ответила эльфийка, вертя головой. «Блин, у нее еще и слух будь здоров!» — чертыхнулся я. «Кстати, как бы эту дуру не убила Лили, вон как она злобно смотрит на эту длинноухую, Миха, быстро встань за мою спину!» Отдал я команду Лили, молясь, чтобы Сиран не заметила ее кровожадного взгляда. ММ, КХМ, почему-то замялась эльфийка, смущенно любуясь тем, как я пытаюсь защитить своей грудью Лили. «Знаете, кажется, что мне послышалось. Идемте в кабинет». Том 2, глава 19. Немного об эльфах. Рабочий кабинет Сиран неожиданно оказался весьма просторным, особенно, если его сравнивать с моей каморкой. И это несколько смутило меня, ведь Сиран простой десятник. Впрочем, возможно, это помещение является рабочим кабинетом сразу для нескольких человек, ведь не случайно, когда мы зашли в помещение, здесь уже вовсю хозяйничала другая эльфийка. Коллегой Сиран, или ее помощницей, оказалась еще одна длинноухая блондинка, которая выглядела лет на 12-13, то есть я бы сказал, что на вид она младше кота. Кроме того, вместо полных латных доспехов, эта молодая эльфийка носила простую нагрудную пластину. «Знакомьтесь, это Кей», — представила нам Сиран, свою молодую коллегу. «Кей, это наши новобранцы, такая и Миха». «Очень приятно», — совсем детским голоском отозвалась Кей. «Присаживайтесь». И тут произошла первая заминка. «Видите ли, перед единственным рабочим столом стоял один единственный стул, а у входной двери скромненько притулилась скамья запасных. Очевидно, что говорить будут с тем, кто усядется на стул. Тем самым, мне и Лили ненавязчиво предлагали определиться, кто из нас принимает решение, а кто сидит на скамье запасных. Впрочем, вполне возможно, что такая расстановка мебели была случайной, ведь не могли же эльфийки готовиться к нашему приходу заранее. В общем, мысленно махнув рукой на такую мелочь и не спрашивая разрешения у хозяек кабинета, я отодвинул в сторону стул и поставил на его место скамью, после чего я и Лили уселись рядышком. «ММ», только через минуту подала голос Сиран. «Фокус не удался», — пробормотала Кей. «Вы сейчас что-то обсуждаете, или мне это кажется?» — решил уточнить я. «Простите за такое недоразумение», — наконец-то опомнилась Сиран. «Постоянно выбиваю у коменданта мебель, но воз и ныне там». С этими словами она подвинула свободный стул к Кей и уселась рядом с ней. «В общем, давайте начнем наш разговор с того, что в обязанности нашего отряда не входит охрана этого форта», — начала инструктировать нас Сиран. «Мы охотимся на монстров и бандитов, разведываем окрестности проклятого леса, иногда выступаем в качестве подкрепления для тех фортов, которые подверглись нападению». Иными словами, Сиран сейчас говорила о том, что ее отряд – настоящий спецназ. И если честно, я пока не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, я не буду сидеть под стенами крепости в ожидании незнамо чего. Но, с другой стороны, давайте не забывать о том, что государство эльфов обречено, и этого уже почти никто не скрывает. Сразу же, после победы над монстрами, королевство эльфов будет поглощено человеческой империей, поэтому вряд ли отряду Сиран доверит важные миссии. По сути, чтобы это понять, достаточно вспомнить презрение графа Тацуи, которое он высказал к десятку Сиран. Кроме того, вполне возможно, что эльфов будут использовать в качестве пушечного мяса, дабы монстры максимально сократили численность маленькой эльфийской армии. И, на мой взгляд, как-то глупо умирать, сражаясь за чуждый народ и не достигнув своей личной цели. В общем, пока я размышлял о выгодах от своего вступления в отряд Сиран, слово взяла Кей. «Колонизация проклятого леса весьма важна для нашего государства», — сказала она слова, которые крайне заинтересовали меня. Ведь эта фраза означает, что, один, либо эльфы глупцы, и, ослепленные жаждой наживы, они ускоряют свою собственную погибель, два, Либо, я чего-то не понимаю, и в предстоящей войне с монстрами, эльфы преследуют какую-то иную цель, помимо обогащения. Видите ли, продолжила свои объяснения Кей, по неясным нам причинам, проклятый лес способен сводить людей с ума. Этот процесс очень медленный и, зачастую, даже незаметен для стороннего наблюдателя, но он необратим. Любой, кто достаточно долго находился в лесу, изменяется навсегда. И скажу откровенно, большинство ваших коллег по несчастью, которых нам удалось спасти, в той или иной мере безумны. Кто-то помешан на сексе, кто-то на жажде убийства, а поведение иных, вообще остается для нас полной загадкой. Даже герой ведет себя странно. А что насчет меня? Под напором любопытства, поинтересовался я. Вы приятное исключение, поспешила успокоить меня Сирен. Либо вы изначально были очень странным, начала более подробно отвечать Кей, а потом, ой, кажется, что Сирен отдавила ногу Кей под столом. После чего, ушастая командирша перехватила инициативу в переговорах, быстро замяв тему о странностях. Так или иначе, война с монстрами продлится недолго, сделала она прогноз. Ведь затяжная война может превратить большую часть армии Альянса в обезумевшую толпу. Однако, даже одержав быструю победу, люди не смогут жить в проклятом лесу, в отличие от нашего народа. Ведь наша светлая магия надежно защищает нас от безумия проклятого леса. Ну что ж, теперь понятно, почему эльфы выступают здесь в роли спецназа. Хозяйка леса не способна контролировать их разум. Однако давайте порассуждаем о том, почему эльфы поддерживают предстоящую войну с монстрами. А начнем мы эти рассуждения с того, что ушастые ничего не знают об источнике безумия. Ведь людей сводит с ума не сам проклятый лес, а монстр, который живет под этим лесом. Но эльфы считают, что, одержав победу над монстрами, проклятие леса сохранится. И переселившись в проклятый лес, они окажутся под надежной защитой этого проклятия. Кроме того, именно они и захапают абсолютно все залежи бесценных кристаллов, которые являются вечным источником магии. Со стороны, если не знать всех деталей, план эльфов идеален. Ведь если армия людей задержится в лесу надолго, то ее солдаты превратятся в безумцев, и война с эльфами превратится в настоящую бойню. Да и бесценные кристаллы никто не сможет добывать в этом лесу, кроме эльфов. Но мы-то уже знаем, что источником безумия является не лес, а хозяйка леса. Она же является и источником кристаллов. Так что, если герой ее убьет, а наверняка он найдет способ, как это сделать, то лес станет вполне обычным. Добыча кристаллов очень быстро сойдет на нет, и они станут очень ценным ресурсом. Вполне логично, что при таких обстоятельствах люди не только не захотят делиться этим ресурсом с эльфами, но и захотят отнять их долю. И, разумеется, после смерти хозяйки леса, эльфам просто негде будет спрятаться. Эти глупцы разделят судьбу монстров. Кажется, я размышлял над всем этим слишком долго, и взгляд двух эльфиек стал слишком уж подозрительным. Вам что-то известно о причинах безумия людей, или вам что-то известно о проклятом лесе? В конце концов, с явным подозрением в голосе, спросила Сирен. Нет, опомнился я. О проклятом лесе я знаю лишь то, что там водятся весьма опасные монстры. Я сейчас задумался о светлой магии. Было бы неплохо ей овладеть. Это возможно, к сожалению, для вас это невозможно, огорчила меня Сирен. Наша магия досталась нам по наследству от далеких предков, которые когда-то попали в этот мир так же, как вы сейчас. Правда, появились они в храме, а не в проклятом лесу. Но все это было очень давно, и теперь такие детали уже не важны. Ох уж эта загадочная магия, иронично улыбнулся я про себя. В этом мире она есть, многие ею владеют, но учебников по заклинаниям нет, все колдуют интуитивно. Причем, мне даже не до конца ясно, чем магия отличается от сверхспособностей. Например, паутина Герберы – это ее сверхспособность, которой владеют все арахниды. А регенерация – это магия, которой обладает только Гербера. Сверхспособность Розы – создавать предметы из дерева. А магия – придавать предметам свойства металла. И опять же, сверхспособность Розы присуща всему ее виду, а магия является индивидуальной. Сверхспособность Лили – принимать облик поглощенного существа, а ее магия – это водные и целебные заклинания. Но что же тогда можно считать сверхспособностью у героя и его помощников? Мы ведь все одного вида, из одного мира, из одной школы. Так почему у нас разные сверхспособности? И почему они вообще у нас есть? Вы говорили о храме, как утопающий, ухватился я за соломинку. Может быть, у священников есть какие-то полезные книги о светлой магии? Церковь не учит магии, ответила Сирен. Церковь ее контролирует. В смысле? Не понял я ее слова. Тут есть инквизиция. Кажется, что для Сирен это слово было незнакомо, а потому она несколько растерялась. Окей, наоборот, уверенно кивнула головой. Что-то в этом роде, весьма расплывчато ответила она. Правда, у нас нет тех ужасов, о которых рассказывал граф Тацуя. Но у нас есть церковная служба, которая разыскивает и карает отступников. Тут эльфийка выдвинула один из ящиков стола и достала из него голубой кристалл. В этом кристалле запечатана магическая сила, пояснила она. Правда, в отличие от кристаллов проклятого леса, которые являются бездонным источником маны, в этом кристалле магической силы очень мало. Однако, для объяснения, подойдет и он. Дальнейший рассказ Кей касался специфики местного производства. Люди, у которых есть запас маны, в течение нескольких месяцев или лет, сбрасывают эту ману в кристаллы. Затем эти кристаллы продают ремесленникам. Ремесленники высвобождают магическую силу из кристаллов и создают зачарованные вещи. Причем кристалл – это всего лишь расходник, необходимый для создания вещи. А характеристики самой вещи зависят от мастерства и способностей ремесленника. Есть и более простое применение кристаллов. Заклинатель, с их помощью, может восполнить запас своей собственной маны. Суть же рассказа Кей заключалась в том, что кристаллы – это вторая валюта, которая имеет почти ту же ценность, что и золото. И если оборот золота контролирует государство, то оборот кристаллов контролирует церковь. Разумеется, данные кристаллы встречаются и в природе, закончила свой рассказ Кей. Но, в большинстве случаев, они просто пустышки. Только кристаллы проклятого леса имеют огромную ценность. Ясно, понимающе кивнул я. Значит, ваша церковь никак не связана с религией. Она просто контролирует оборот кристаллов. Не говорите так, неожиданно воскликнула Сирен, в голосе которой послышалась искренняя обида. Церковь помогает нам напрямую общаться с добрыми духами. Лишь пробормотал я, приняв слова Сирен за религиозный бред. Вы мне не верите. С фанатичной верой в глазах начала наседать на меня Сирен. Тогда смотрите. С этими словами она протянула мне ладонь, в которой, буквально из ниоткуда, возник странный цветок. Цветок был странен тем, что его желтая сердцевина чем-то походила на голову некоего маленького монстра. И если к ней внимательнее приглядеться, то можно было различить даже маленькие клыки. А зеленые лепестки цветка очень сильно походили на забавную детскую прическу этой желтой головенки. Что за мерзость? Вдруг прозвучал в моей голове голос хозяйки леса. Немедленно уничтожь это. Но это ведь тоже монстр. Не понял я столь негативную реакцию хозяйки леса на очередной цветок-паразит. Почему ты так возненавидела его? Никакой он не монстр. Заистерила хозяйка леса. Убей этого уродца. Убей, убей, убей. О боги. Мысленно вздохнул я, не зная, как заглушить выкрики этой истерички у себя в голове. Неудивительно, что после таких истерик многие люди сходят с ума. Как же я завидую эльфам, в головы которых хозяйка леса не может залезть. Что с вами? Тем временем забеспокоилась Сирен, видя, как я схватился за голову. Все в порядке. Просто, я немного растерялся. Расскажите мне подробнее об этом существе. Это монстр? Нет. Отрицательно помотала головой Сирен. Это существо не имеет ничего общего с кровожадными монстрами. Это дух, который живет в нематериальном мире, и его могут увидеть только те люди, у которых весьма большой потенциал к магии, а религия позволяет нам общаться с ними и заключать контакты. Вот тут-то я насторожился. Вообще-то с духами, которых многие люди не замечают, я уже однажды сталкивался. Помните тех белых светлячков, которые постоянно меня окружают? Они ведь никуда не исчезли и все так же плотно покрывают мое тело. Но чтобы мне их увидеть, нужно очень внимательно приглядываться, а потому, я их почти и не замечаю. Так вот, с этими белыми светлячками я не заключал никаких контрактов. И если вспомнить мифологию, то чаще всего, контракты со смертными заключают демоны. Вообще, духи бывают разными. Тем временем, продолжила свои объяснения Сирен. Духи огня, воды, воздуха, земли. Но мы, эльфы, предпочитаем заключать контракты с духами леса, и только наш народ может общаться с этой категорией духов. А что вы им обещаете? Осторожно спросил я. Мы отдаем им часть своей магии, объяснила Сирен. Взамен, они нам помогают. Например, именно этот дух почувствовал вас в лесу и помог мне поговорить с вами, несмотря на такое огромное расстояние. То есть, из рассказа Сирен, выходило, что этот цветок – добросовестный наемный работник, которому зарплату платит магией по заранее оговоренному контракту. В принципе, я не вижу в этом ничего плохого, тем более, что это дело добровольное. Но тогда почему хозяйка леса отреагировала на него так эмоционально, ведь в ее лесу белых светлячков пруд пруди. «Ау, ты здесь?» – попытался я связаться с затихшей истеричкой. «Я не хочу с тобой общаться», – ответила хозяйка леса, – «оставь меня в покое, предатель». «Как странно», – тут же удивилась Сирен. «Дух говорит, что вы не предатель». «Ну, ему виднее», – не стал оспаривать я слова столь мудрого существа. Том 2, глава 20, похороны. Что я могу сказать об эльфах? Они те еще интриганы. Причем, похоже на то, что они интригуют везде и всегда. Начиная от интриги со скамьей запасных, суть которой я так и не понял, и заканчивая глобальной политикой. Ведь, по сути, рассказ Сиранеки о предстоящем переселении их народа в проклятый лес можно трактовать и так: захватить проклятый лес у нас в одиночку не получается, поэтому мы решили въехать туда на спинах людей. Мало того, после разговора с этими ушастыми особами, я стал очень сомневаться в том, что эльфы позволят использовать себя в качестве пушечного мяса на предстоящей войне. Другое дело, что они просчитались в своих планах и сейчас роют сами себе яму. Но может ли это обстоятельство вызвать жалость? В общем, какого-то сочувствия к ушастым во мне не пробудилось. И убеждать эльфов в том, что их план по переселению в проклятый лес обречен на провал, я тоже не спешил. Мне необходимо все досконально обдумать и посоветоваться с Ката, а лучше переговоры с эльфами вообще доверить этой девчушке. Кроме того, эльфы утверждают, что хозяйка леса не властна над ними. Ну и что это меняет? Меня, своей магии, эльфы обучить не могут, а сами они, столетие за столетием топчутся на границе проклятого леса. Эльфы не способны покорить его в одиночку, и они не способны нанести какой-то ощутимый урон хозяйке леса. А все свои надежды на скорую победу, эльфы возлагают на многочисленную армию Альянса и Героя. Так что, если я хочу повлиять на исход войны, мне нужно избавиться именно от Героя. А этими ушастыми можно заняться и позже, если мне вообще стоит тратить на них свое время. Именно поэтому, мои планы не изменились. Я по-прежнему хочу встретиться с комендантом и попросить ее о своем переводе в отряд Героя. Но, с другой стороны, я ведь сейчас не в офис нанимаюсь. Я не могу сейчас встать и сказать: «Извините, но ваше предложение мне не подходит». Как поется в одной знаменитой песне: «Теперь ты в армии, и если комендант зачислила меня в отряд Сирен, то мне нужно не ерепениться, а тихо и мирно разрешить это недоразумение». А потому, мой следующий вопрос был таким: какие задачи поставлены перед нашим отрядом на сегодняшний день? Растерялась Кей. «Ах, как-то странно», вздохнула Сирен, не сводя с меня восхищенного взгляда. «Кажется, они не ожидали этого вопроса от меня, но позвольте узнать, а что еще мог спросить у них рядовой солдат?» Первой опомнилась Кей. Она и боднула локтем закашлившуюся Сирен. И пока боевая эльфийка пыталась откашляться и прийти в себя, слово взяла эта девчонка: «В первую очередь, вам нужно получить оружие и обмундирование. Кроме того, ваш командир...» Тут Кей посмотрела на Сирен и вновь боднула ее локтем под бок. «Ваш командир должен проверить, на что вы способны в бою». «Да», — наконец-то подала голос Сирен. «Не то, чтобы я сомневалась в ваших способностях, господин Така. Понимаю, пришел я на помощь в конец растерявшейся эльфийке. От моих боевых навыков теперь зависит жизнь ваших солдат. И вы хотите знать, на что я способен и чего от меня следует ожидать?» «Ах», — вновь восхищенно вздохнула Сирен. Видимо, поняв, что ее подруга окончательно выпала в осадок, слово вновь взяла Кей. «Господин Така, вы также должны хорошо понимать свой статус в нашем отряде. Боги вам отвели роль помощника героя, и не нам спорить с богами. Так что в нашем отряде вы не рядовой солдат, а почетный гость. Другое дело, что в истории нашего мира уже были эпизоды, когда помощники героя оказывались ничтожествами или подлецами. И тот факт, что герой уже набрал себе отряд, красноречиво говорит о том, что для него вы полный. Это ни о чем не говорит», — поспешила прервать монолог девчонки Сирен. «Я не сомневаюсь в том, что господин Така отличный солдат и никогда не подведет нас. Об этом даже лесной дух сказал». «Не понял», — насторожился я, мысленно пытаясь продолжить фразу Кей. «Определенно, эта девчонка хотела сказать, что для героя я полный ноль. Но что следует из этого? Почему Сирен вдруг заговорила о том, что я не подведу ее отряд? А если подведу, то что со мной тогда сделают? Неужели мне сейчас пытались угрожать? Надеюсь, что так и окажется. Тем временем, не стала спорить со своей подругой Кей. Что же до наших задач, то в данный момент мы разыскиваем курьерский отряд, который доставлял очень важное сообщение для нас. Параллельно, мы разыскиваем ваших коллег по несчастью, которые разбрелись по этому лесу, и проверяем свои заставы, которые расположены в проклятом лесу. Думаю, вы уже догадались о том, какой именно курьерский отряд разыскивает десяток Сирен. А мне надо, под каким-нибудь предлогом, выбраться из форта в проклятый лес, дабы проверить Розу с Гербера и поговорить с Ката. Так что я решил рассказать эльфийкам о том, что стало с курьерским отрядом. Знаете, задумчиво произнес я, делая вид, что что-то усиленно вспоминаю. Выбираясь из проклятого леса, я встретил обожженные трупы рыцарей. Их было два или три. И, кажется, на них были одеты совершенно новые доспехи. Где? Вдруг выкрикнула Сирен. Где ты их видел? Ты можешь показать нам это место? В лесу, неопределенно ответил я. Извините, но я не запоминал каких-то ориентиров. Но ведь можно вернуться по моим следам, да и сам я, наверное, вспомню окрестности, если мы не собьемся с маршрута. А вы не можете вспомнить, задала свой вопрос Кей, не было ли разбросано каких-либо бумаг рядом с этими трупами, а может быть, вам попадалась на глаза какая-нибудь сумка, показалась мне, или нет. Но, кажется, что Сирен волнуют убитые, а Кей беспокоится о бумагах. Может быть, это просто разница между штабистом и боевым офицером, или тут кроется нечто большее. Извините, развел я руками. Рядом с трупами я не видел никаких бумаг или сумок. Однако, на всякий случай, я снял с одного трупа кольцо. Миха, ты его не выкинула? Так ничего и не сказав за все время нашего разговора, Лили достала из кармана своей одежды кольцо, которое передала мне Роза. А Сирен лишь мельком взглянула на кольцо и, засопев, выбежала из кабинета. Мне показалось, что она начала плакать на бегу. Мда, глубокомысленно изрекла Кей, не сводя своего взгляда с кольца, которое я положил на стол. В таких случаях, искать трупы в проклятом лесу бесполезно. Их уже, наверняка, съели монстры. Так что, господин Така, мне бы очень хотелось, чтобы вы поддержали Сирен на похоронах. В конце концов, ведь именно вы вернули нам кольцо ее убитого брата. Подумав, что с меня не убудет, я тут же согласился присутствовать на похоронах. Тем более, у меня не было веских причин для отказа. На этом и закончился мой разговор с эльфийками. А разговор с комендантом, до кабинета который я все же добрался, был очень кратким. Господин Така, бессильно развела руками женщина, я бы была рада вам помочь. Тем более, что отряду героя не хватает благородства и чувства такта. Но такие решения принимаются на самом верху, а я всего лишь исполнитель. Если вас не устроит отряд Сирен, то я всегда могу перевести вас в состав гарнизона форта. Но не просите меня о большем. Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе. Поблагодарил я коменданта и вышел из ее кабинета. Похороны были назначены на вечер, и до конца дня меня оставили в покое. За это время я полюбовался проклятым лесом со стен форта, проведал Микихита в казарме, понаблюдал за тренировкой солдат и изучил расписание смены караула. В общем, я занимался рутинным шпионажем, ведь вряд ли крепости, построенные против монстров, существенно отличаются друг от друга. А вечером, я и Лили спустились вместе с эльфийками в склеп. По сути, мы спустились в подвал крепости, и пройдя по узкому корриду, мы оказались в просторной рукотворной пещере. Здесь Сирен положила свою руку на зеленоватый камень, который был вмурован в стену, словно выключатель, и тусклый свет осветил все помещение. Этот мавзолей был построен 250 лет назад, начала она мне объяснять, увидев, как я завертел головой по сторонам. Здесь похоронены те, кто строил этот форт, и те, кто погиб, неся свою службу в нем. Наверное, сейчас многие представили огромную гробницу, в нишах которых лежат бесчисленные трупы. Но на самом деле, склеп представлял из себя огромный зал с алтарем. На алтаре стояла чаша, которая до краев была наполнена кольцами погибших солдат. И больше в этом зале не было ничего. Так значит, все, что осталось от этих колонизаторов, это чаша, в подвале жалкого замка, злорадно прокомментировала все увиденное мной хозяйка леса. Молчала бы, огрызнулся я, ведь если умрешь ты, то от тебя не останется даже и этого. Сам молчи, я не разговаривала с тобой, тогда наблюдай за всем молча. И тут, прошу понять меня правильно, не то, чтобы я проникся уважением к мертвым, старания которых я хочу свести на нет, но ведь можно оставить в покое хотя бы память об этих людях, да и сколько можно терпеть хамство и наглость хозяйки леса, которая хозяйничает в моей голове. А пока шла моя короткая перепалка с хозяйкой леса, Сиран и Кей встали перед алтарем на колени и начали молиться неведомым мне богам. И так как сам я молитв никаких не знал, то, склонив голову перед алтарем, я просто молча стоял и рассуждал о Сиран. Разумеется, я не слепой и хорошо понимаю смысл всех этих ахов и восхищенных взглядов. А еще я помню, как она вытирала об меня свои латные сапоги, пока я не солгал ей о том, что аристократ. Собственно, именно с этой лжи и начались все эти ахи да вздохи. Кроме того, в данный момент времени, мое отношение к этой девушке предельно просто. Если она встанет у меня на пути, я постараюсь убить ее. Так стоит ли мне здесь что-то менять? Ведь когда начинаешь играть с чувствами, результат может быть весьма непредсказуем. Хотя, конечно, можно напридумывать целую кучу нелепых причин, по которым я и Сиран не можем быть вместе. Например, всем известно, что эльфы живут намного дольше людей. И, наверное, для этой эльфийки, я всего лишь еще один забавный паренек, с которым можно поиграться, пока он не постареет и перестанет быть интересным. Но будем откровенны, это такая несусветная чушь. В данный момент, я просто сочувствую женщине, которая потеряла близкого ей человека. Сожалею о том, что мы оказались по разные стороны баррикад. Просчитываю, стоит ли мне рассказывать Сиран о том, что ее брата убили не монстры, а представители разумных рас. И в глубине своей души, я признаю тот факт, что Сиран очень красива. А еще, она не человек, ехидным голосом подметила хозяйка леса. Кажется, что кто-то обещал не разговаривать со мной, напомнил я ей. Хам. И после этого восклицания, в моей голове вновь наступила тишина. Тем не менее, хозяйка леса была права в том, что Сиран не человек, но эльфийка не силиконовый студень, ни паук и ни лисица, да и ребенком ее нельзя назвать. В общем, почему-то моя судьба складывается так, что я никак не могу повстречать нормальную девушку. Меня окружают монстры, дети, эльфы и такие суки, как леди Лина. Но насколько же эта проблема мелочна, по сравнению с горем женщины, которая хоронит сейчас своего брата. А что буду делать я, если погибнет Лили? Буду ли я также стоять перед алтарем и бессильно оплакивать ее смерть? И если да, то каким богам я буду молиться? «Хозяин, я никогда не покину вас», — услышал я голос Лили в своей голове, и мы взялись за руки. Стоя перед алтарем и погрузившись в раздумья, я потерял счет времени. Но вот, Сиран перестала молиться и повернулась ко мне. Кажется, она хотела что-то сказать, но ее взгляд упал на мою руку, которой я крепко сжимал руку Лили. Закрыв глаза и глубоко вздохнув, эльфийка поднялась на ноги и молча покинула склеп. Ну что ж, возможно, это и к лучшему. Нам не стоит запутывать свои отношения и доводить их до дешевой драмы. Спасибо, что вы приняли участие в церемонии. Вместо Сиран, поблагодарила нас Кей. Наш обычай требует присутствия множества народу. Но, увы, перед началом войны, такие панихиды не самый лучший способ поднять боевой дух солдат. Не зная, что тут можно сказать, я лишь понимающе кивнул головой. Том 2, глава 21. Обнимая Лили и думая о Сиран, на следующий день меня и Лили разделили. Кей взялась выяснять, какой именно магией владеет мой слизень, а Сиран взялась меня тренировать. Я получил новую одежду, доспехи, оружие и магическое кольцо. Затем мы пошли на плац и стали отрабатывать различные движения с мечом. И пусть я знал основы, но это не шло ни в какое сравнение с тем, чему меня мог научить боевой офицер. Причем, моя тренировка происходила крайне необычно. Сиран показывала мне какой-нибудь прием с мечом. Я пытался повторить его пару раз. И если у меня не получалось, эльфийка останавливала меня, говорила, что такой стиль боя мне не подходит и показывала совершенно другой прием. Таким образом, за пару часов я перебрал десятки всевозможных стилей, и каждый из них кардинально отличался от предыдущего. Для сравнения, представьте, что 5 минут назад вас пытались обучить боксу, сейчас вы пытаетесь овладеть приемами карате, а через 5 минут вас будут учить вольной борьбе. В конце концов, я не выдержал и задал Сиран вопрос: а сколько стилей владения мечом вы вообще знаете? Меньше, чем хотелось бы, ответила Сиран. Видите ли, така, боевым искусством меня учили с рождения, ибо когда твоя страна слаба и малочисленна, то ты должен быть готов к тому, что в любой момент в твой дом может вломиться бандит. И в нашем королевстве очень трудно встретить ребенка, которому удалось дожить до 10 лет и при этом никого не убить. Поэтому, с ранних лет, я пыталась найти стиль боя, который бы позволил никогда и никому не проигрывать. Но, увы, моя детская мечта так и не сбылась. Все стили боя, которыми я овладела за долгие 100 км. Тут Сиран закашлялась и смущенно потупила взгляд. То есть, я хотела сказать, за долгие десятилетия, поспешила поправиться она, при этом покраснев, как вареный рак. В общем, неважно, забудьте. В смысле, запомните только то, что ни один из стилей боя не дает полной гарантии на победу. Всегда находится враг, который оказывается сильнее и хитрее тебя. Ну что ж, объяснение тому, почему малолетний Акей служит в армии, я, кажется, нашел. Изначально я уже догадывался о том, что эльфийки намного старше своей внешности. Той же Сиран, которая выглядит лет на 20, на самом деле, несколько столетий. Но даже если возраст Кей действительно всего лишь 12 лет, то из рассказа Сиран получается, что дети в ее родном королевстве взрослеют очень рано. У них просто нет иного способа дожить до своего совершеннолетия. Но все же, есть тут одно обстоятельство, которое меня несколько смущает. Допустим, вы опытный боевой офицер, а вашим штабистам, от которого зависит жизнь ваших солдат, вдруг назначают юнца. Вы будете этому рады? Я как-то в этом не уверен. Тем не менее, вчера я не заметил какой-то напряженности между эльфийками. И это означает, что либо Сиран и Кей служат вместе уже очень долго, либо... Скажите, Сиран, а Кей ваша родственница? Решил я спросить эльфийку о своих подозрениях прямо. Племянница, подтвердила мою догадку Сиран. Но она дочь моего старшего брата, который погиб уже очень давно, пытаясь защитить свой дом. Простите, пробормотал я, поняв, что со своим любопытством я стал чем-то походить на слона в посудной лавке. Все в порядке, поспешила успокоить меня Сиран. Вы правильно поступили, что спросили обо всем прямо и без утайки. Да, я пригрела в своем штабе свою родственницу, надеясь отгородить ее от тех ужасов, что творятся в моем родном королевстве. И в этом форте Кей защищена куда надежнее, чем у себя дома. Но в то же время, я вас уверяю в том, что Кей исполняет свои обязанности добросовестно, и у нас никогда не было проблем со снабжением. Не говоря уж о том, что эта девочка талантливый аналитик. А проблема с мебелью, решил я несколько изменить тему разговора, напомнив Сиран о скамье запасных. Ах, это, вновь потупила взгляд Сиран. Понимаете, я хотела показать этой Миха, ее место. Она вам чем-то не нравится, насторожился я. Один мужчина на двоих не делится, едва слышно пробормотала эльфийка. Мой разговор с Сиран получился не таким, как я ожидал. Он стал слишком откровенным. Да и как-то все быстро у нас происходит. А где мои извечные сомнения на тему доверия? Почему я не хочу думать о том, что за несколько столетий я у нее не первый и завтра она найдет для себя новое развлечение? Да в принципе, я вообще о ней ничего не знаю. Может быть, с ней переспал уже каждый в отряде? Почему все эти вопросы не важны для меня? Почему, если в случае с Лили или Герберой я лишь думал о том, как бы мне помягче послать их куда подальше, то в случае с Сиран, я банально растерялся. Неужели я всерьез испытываю к этой эльфийке какие-то чувства? Неужели все скатилось к банальному шпионскому роману, которого я так опасался? Дурень. Причем тут любовь? Прокричала в моей голове хозяйка леса. Она не человек. И я говорю тебе об этом, уже чуть ли не прямым текстом. Ты можешь помолчать хоть сейчас. Рявкнул я на нее. Я вижу, что она эльф. Кажется, что тебе бесполезно что-то объяснять. Пробормотала в ответ хозяйка леса, ладно, мне даже интересно, когда же ты поймешь все сам. И вот как мне понять эту истеричку, Сиран, эльф, что я должен понять, смотря на ее длинные уши, и почему хозяйка леса толдычит мне о том, что она не человек. Я и так это хорошо вижу. Кажется, что мое молчание затянулось, и Сиран вдруг побледнела. Простите, выкрикнула она, поспешно отвернувшись от меня, я не должна была говорить вам это. Знаете, я не знаю, что вам ответить на это признание, попытался объяснить я свое долгое молчание. Скажите, вы задумывались о том, что будет дальше? Я имею в виду нашу свадьбу и семейную жизнь. Или вы просто хотите отбить меня у Миха, как трофей? Кажется, что Сирен была несколько шокирована моими вопросами. «Свадьба?» – заикаясь, переспросила она. «В отношениях с Миха, я исхожу из того, что проживу рядом с ней до самой старости», – пояснил я свой вопрос, ничуть не кривя душой. «И сейчас я спрашиваю женщину, которая пытается нас разлучить, для вас я всего лишь развлечение на ночь, или мы говорим сейчас о вечной любви?» Закрыв лицо руками, Сирен отступила от меня. «Простите мой эгоизм», – тихо пробормотала она. «Я просто не подумала о том, что творю. Значит, любовь тут была ни при чем», – расшифровал я извинения Сирен. «Может быть, именно поэтому я и не мучился сомнениями, просто сразу понял, что эльфийка заигрывает со мной. Да и хозяйка леса только что сказала о том, что в наших чувствах нет никакой любви. Вроде, все сходится. Вот только почему в своей голове я слышу дикий смех этой истерички. Что опять я сделал не так? Кажется, мы оба не знали, что еще тут можно сказать. Поэтому я просто поблагодарил Сирен за честность и продолжил отрабатывать показанный ею удар. Делал я это крайне неловко. А Сирен заикалась и старательно отводила взгляд, когда пыталась мне что-то объяснять. В конечном итоге, все закончилось тем, что я потерял равновесие и бухнулся на землю. И вот тут-то меня ждал первый прокол, как шпиона. Вдруг забыв о своем смущении, Сирен внимательно стала наблюдать за тем, как заживают мои раны. «Это ведь магия, ваши раны заживают так быстро благодаря магии?» «Ну, да, не стал я отрицать этот факт, поняв, что Сирен имеет в виду мою способность к регенерации, которую я приобрел у Герберы. Правда, я не знаю, как ей пользоваться. Но где ты ей вообще научился?» Вновь забывшись, перешла на ты, Сирен. «Что-то не так?» Забеспокоился я и попытался быстро уладить скандал. «В лесу. Научился сам. Не знаю, как и почему у меня это получается», — кратко начал объяснять я ей. «Что-то не так? Это магия монстров», — объяснила Сирен. «Только эти твари способны на пассивные заклинания. Мы же всегда обращаемся к духам или к богам, чтобы иметь возможность колдовать. Поэтому пассивную магию нам могут обеспечить только зачарованные артефакты. Например, кольца, которые носят все солдаты». Всерьез задумался я, ища приемлемое объяснение для Сирен. «Но я ведь пришел из другого мира, у нас другие боги и другой уклад жизни. Возможно, именно поэтому моя магия несколько отличается от вашей», — возможно, как-то недоверчиво прокомментировала Сирен. «Давайте закончим тренировку на сегодня. Все равно, ничего путного у нас не выходит». Сирен была права. После нашего разговора, вообще весь день пошел наперекосяк. Не знаю, думала ли эта эльфийка обо мне, но она у меня никак не выходила из головы. «Это что, юношеская влюбленность?» «Я стал героем истории о том, как вражеский шпион влюбляется в красивую девушку, которая является вражеским офицером. И до какого же абсурда все это дойдет? Стоит ли мне говорить фразу: ах, девочки и мальчики, готовьте платочки, дабы вытирать свои слезки? А может быть, все мои чувства — это простое желание переспать с красивой блондинкой? Ведь не зря же хозяйка леса сказала, что любви в наших отношениях нет». Задумавшись над этим вопросом, я зашел в свою комнату, в которой Лили играла с Ириской. «Лили, что ты думаешь о Сирен?» — сходу спросил у нее я, усевшись на стул. Резко перестав играть с лисичкой, Лили вмиг помрачнела. «Вы влюбились в нее, хозяин? Если бы я знал ответ на этот вопрос, то вряд ли бы говорил об этом с тобой», — честно ответил я на вопрос Лили. «Хозяйка леса говорит, что это не любовь, и я бы хотел знать твое мнение. Ведь ты тоже видишь, что творится с этой эльфийкой, и подмечаешь, как рядом с ней веду себя я». Немного помолчав, Лили вдруг стала перечислять достоинства Сирен. «Она красива, медленно стареет, похожа на человека и от нее не пахнет мужчинами. Думаю, что она идеально заменит меня». «Похожа на человека», — задумчиво повторил я. «Хозяйка леса тоже говорила о том, что Сирен не человек». «Постой, что значит заменит тебя?» «Ваше место среди людей, хозяин», — ответила Лили. «Я же вижу, как вы здесь счастливы. Вы даже изменились со дня встречи с ними. И я думаю, что ради вашего счастья нам с Ириской стоит уйти». «Значит, вот как ты видишь происходящее», — усмехнулся я. «Среди людей я стал счастливым, и от этого изменился мой характер. А еще, ты наверняка считаешь, что я влюбился в Сирен и от этого перестал обращать внимание на тебя. А разве это не так?» — спросила Лили, плотнее прижимаясь ко мне. «Раньше вы меня избегали, а сейчас вы холодны, как лед». И тут Лили меня поцеловала. «Что вы чувствуете, хозяин?» — прошептала она, и ее одежда начала медленно исчезать. «По-моему, своим щупальцем ты хочешь дотянуться до моего желудка», — ответил я, даже не зная, что еще можно почувствовать при поцелуе слизня. «А где ваша страсть?» — прошептала Лили, расстегивая мою одежду. «Где тот мальчишка, который читал стихи звездам и едва не овладел мной?» «Звучит так, словно это я тебя тогда домогался», — усмехнулся я, равнодушно смотря на обнаженную Лили, усевшуюся на мои колени. «Хозяин, я не изменилась», — тихо прошептала Лили, и мои глаза оказались на уровне ее роскошной груди. «Это тело Миха, о которой вы тайно мечтали, а я Лили, которая все так же безумно в вас влюблена и которой вы всецело можете доверять. Хозяин, прошу вас, вспомните о своих чувствах, когда вы целовали меня той ночью. Вернитесь ко мне». «Вообще-то Лили в чем-то права», — подумал я, «ведь один раз я едва с ней не переспал, хотя тогда я был мальчишкой. Но что мне мешает сейчас закрыть глаза и представить, как меня обнимает Сирен? Возможно, переспав с этой иллюзией, я наконец-то избавлюсь от мыслей об этой ушастой. В общем, руководствуясь такой логикой, я и лизнул студенистый сосок Лили. Да, радостно воскликнула Лили, и ее щупальца обвили меня со спины. «Хозяин, войдите в меня, возьмите меня, Лили, ты меня сейчас утопишь в себе», пробормотал я, барахтаясь в слизи. «Да, да, да», выкрикивала счастливая Лили. «Растворитесь во мне, бульк», кратко прокомментировал я ее возгласы. «Чу!» Вступилась за меня Ириска, и шаровая молния ударила в Лили. Говорят, что влюбленные хуже глупцов, и судя по глупости, которую я сегодня совершил, определенно, я влюблен. Вот только влюбился я не в слизня. В Лили мог влюбиться лишь мальчишка, читающий звездам стихи, а я размышляю о Сирен. И пусть на моей груди плачет сейчас прекрасная обнаженная девушка, но это ничего не меняет. Похоже, что я стал героем дешевого шпионского романа. Том 2, глава 22, «Маленький монстр». Очень многим людям нравится сравнивать свою жизнь с чередованием белых и черных полос. Но когда ты живешь не ради себя, а ради кого-то, то твоя жизнь похожа на асфальтный каток. И под этот каток ты кладешь абсолютно все, что дорого тебе. Какие тут могут быть вообще полосы, если становится неважно даже твоя собственная жизнь? Есть только поставленная перед тобой цель и те, кто дорог тебе. Я живу ради своих монстров. По сути, они – это все, что останется после меня. И это не так уж мало. Особенно, если сравнивать с итогом жизни Каги, от которого не осталось даже могилы. Я вообще не понимаю, ради чего этот придурок жил. Может быть, кто-то из вас знает ответ на этот вопрос. Хотя, а зачем я вообще спрашиваю вас об этом? Ведь есть бесспорные факты, которые свидетельствуют о том, что я убил животное. 1. Как любит говорить Гербера. После смерти Каги, земля не разверзлась. То есть, окружающий мир не заметил его смерти. 2. Единственный человек, который вспомнил о Каге, был Микихита, назвавший его идиотом. В общем, эта обезьяна не стоит того, чтобы ее без конца обсуждали. Может быть, тогда мне стоит привести в пример будущих детей того чистоплотного паренька, гарем которого я встретил по пути в этот форт? Ведь, несмотря на то, что эти дети даже еще не родились, но я уже о них весьма нелестного мнения. Вот ответьте честно, хотя бы сами себе. Познакомившись с их трусливым отцом и с этим суровым миром, в котором слабые и беззащитные, это всего лишь легкая добыча, вы всерьез думаете, что из этих детей получится что-то путное? Вы всерьез полагаете, что их похотливый папашка или их матери-школьницы оставит этим детям дом, или, хотя бы, вложит в этих детей знания и навыки, необходимые для выживания в этом суровом мире? Причем, под навыками, я не имею в виду умение раздвигать ноги и паразитировать на слабых людях, сколачивая банды. Вполне возможно, что многие из вас сейчас упрекают меня в цинизме. Но позвольте, это и есть взрослая жизнь без всяких единорогов и радуг. Помните, что говорила хозяйка леса: судьба человека определяется еще до его рождения. И начинается она с вопроса женщины о том, хочет ли она ребенка. Жизнь Кей – явное тому доказательство. Девчонка родилась в государстве, в котором процветает разбой. Она потеряла отца и мать, которые, ценою своей жизни, смогли ее защитить. И после этой потери, опеку над Кей тут же взвалила на свои плечи Сирен, пристроив девчонку в свой штаб. Так можно ли назвать Кей нежеланным ребенком и полноценной сиротой, от которой все отказались? Нет. Судьба Кей определилась еще в тот момент, когда в дружной семье некая женщина узнала, что она беременна. И, поймите меня правильно, я не пытаюсь оправдать здесь Сирен. Факт остается фактом, она пристроила свою родственницу на теплое место, хотя вместо Кей, начальником штаба мог бы быть опытный офицер. Ведь жизненный опыт и нужные связи, зачастую играют куда большую роль, особенно в плане снабжения, чем способность талантливо анализировать. Да и о благородной цели эльфийки, переселить свой народ в проклятый лес, путем геноцида монстров, лучше вообще промолчать. Но знаете, есть во всем этом один очень интересный факт. Буквально губя свою военную карьеру, Сирен продолжает заботиться о Кей. А рискуя своей собственной жизнью, Сирен добивается благополучия для своего народа. Получается, что и Кей, и очищенный от монстров проклятый лес, Сирен считает своим наследием. Это то, ради чего она живет, жертвуя своей карьерой и собой. Впрочем, у каждого из вас, наверняка, уже сложилось свое собственное представление о Сирен. Как и монстров, я не пытался ее идеализировать и показал эту женщину с разных сторон. К примеру, она обратила на меня свое внимание только тогда, когда я ей сказал, что аристократ. При этом, обычных людей она называет сбродом и вытирает об них ноги. В то же время, эта женщина заботится о своей племяннице, искренне оплакивает смерть своих братьев, и как обычная девчонка, обсуждает парней со своими подругами. Нормально ли, что два взрослых человека думают друг о друге? Нормально ли, что у этих взрослых людей противоположные цели? Нормально ли то, что я ставлю свою цель гораздо выше своих собственных чувств? Лично я, на эти вопросы отвечу однозначным. Да, правда, наверное, я поступил несколько эгоистично, пытаясь подменить эльфийку слизнем. И, скорее всего, об этом я буду жалеть теперь всю оставшуюся жизнь. Но, с другой стороны, и Лили пора бы повзрослеть. Ей пора окончательно осознать, что она монстр, который в порыве страсти не способен контролировать себя. Надеюсь, что после этой ночи, я наконец-то перестану слышать возглас «Сделайте мне ребеночка». Но, если у меня все получится, то я оставлю после себя дом для Лили. Дом, в котором она сможет нарожать множество детей, пусть и не от меня, и в котором эти дети получат достойное воспитание. Я в этом не сомневаюсь. Что же до Сирен, то я положу свои чувства к этой женщине под свой асфальтный каток и продолжу двигаться к своей цели дальше. Думаю, что со своими чувствами ко мне, эта женщина сделает то же самое. Таковы наши судьбы, которые мы выбрали. И она, и я, живем не ради себя, а ради будущего своих семей. И уж простите меня за избитую фразу, но по итогу предстоящей войны останется кто-то один. Других вариантов я просто не вижу. С такими мрачными мыслями я и подошел к окну, пытаясь вглядеться в непроглядную тьму. Интересно, как там поживают Роза, Гербер и Кота. А той же ночью, в проклятом лесу, у входа в маленькую пещерку, был разожжен костер, и его яркое пламя освещало фигурку маленького монстра со злобными алыми глазами. В руках этого монстра был черный нож, а на его лице застыла гримаса презрения. И нарезая вокруг застывшей человеческой фигуры круги, этот монстр безжалостно полосовал ножом кожу своей беспомощной жертвы. Ну, как, несмело поинтересовалась у этого маленького душегуба женщина, стоящая в тени. «Лучше, чем прежний», — девичьим голоском ответил маленький монстр. «Но все равно, полная ерунда». С этими словами, маленький монстр толкнул фигуру в огонь, и пламя поглотило бездушный манекен. Хаем, выйдя из тени, Роза встала рядом с красноглазой девчушкой, которую мы привыкли называть Кота. «А я считала, что мое новое тело идеально похоже на человека. Не обижайся на правду, которую я тебе сейчас скажу, но твое полено полная туфта», — слишком прямолинейно высказалась о шедевре Кота и тут же поспешила пояснить свои слова. «Кожа этого манекена была словно из жесткой резины. Никакой мимики, никаких морщин. Я даже не представляю, как ты собиралась ходить, переселившись в этот манекен. Прыгать, как резиновый мячик». «Мячик?» — тут же встрепенулась Роза. «А что это такое? Это будет полезно для хозяина?» «Вряд ли», — неуверенно ответила Катаи, вспомнив что-то из прошлого, улыбнулась доброй улыбкой. «Я тебе позже расскажу про эту вещь. А пока, давай сосредоточимся на изготовлении манекена, который будет очень похож на человека». Тут улыбка с лица Кота исчезла, и девчушка полоснула свою руку ножом. «Вот что должно происходить с человеческой кожей при порезе», — пояснила она свой безумный поступок, при этом показывая Розе свою окровавленную руку. «Кровь у тебя, Конечно же, никогда не пойдет, но мой нож должен разрезать кожу, а на твоем манекене, мой нож отскакивал от нее, и это потому, что его кожа получилась слишком упругой, а еще, эта кожа блестит, такое ощущение, словно человека обмотали целлофаном. Целлофан, а что, вновь заинтересовалась новым словом Роза, позже, грубо перебила ее Кота, догадавшись о следующей части вопроса, затем, немного помолчав и о чем-то подумав, Кота продолжила свое объяснение. Ты научилась превращать дерево не только в железо, но и в резину. Мало того, твоя резина имеет цвет человеческой кожи. Но что мы будем делать с глазами, с ртом, с ногтями? Признай, что в данный момент ты просто не можешь их подделать. И что ты предлагаешь? Насторожилась Роза. Самая легкая проблема – это ногти. Факт их отсутствия можно скрыть перчатками. Рот – это уже более серьезно. И боюсь, что пока мы не найдем решение этой проблемы, тебе придется носить маску. Будешь женщиной со слишком изуродованным лицом. А вот что делать с глазами, я вообще не знаю. Оставить в манекене пустые глазницы, я не хочу сниться своему хозяину в ночных кошмарах. Тут же запротестовала Роза. Мое новое тело должно быть идеальным. Тогда предлагаю вариант несколько посложнее, немного подумав, сказала Кота. Но о нем лучше не рассказывать таки. Можно вставить в пустые глазницы твоего манекена глазные яблоки живого существа. Правда, я без понятия, к чему все это приведет. Настоящие глаза, задумалась Роза. Но где же мы их возьмем? Устроим засаду на один из патрулей крепости. Тут же отмахнулась от этой проблемы девчушка таким беззаботным тоном, словно говорила сейчас об убийстве насекомых. Это, конечно, опасно, но стоит попробовать. Впрочем, об этом можно подумать чуть позже. А сейчас, лучше позаботиться о решении еще одной проблемы, которая связана с твоим новым идеальным телом. Еще что-то не так, ужаснулась Роза от количества недостатков, которые перечисляла Кота. Твое новое тело совершенно лысое, почему-то перешла на шепот Кота. И если в плане того, что тебе не нужно брить ноги, я немного завидую, то с лысиной на голове, нужно что-то делать, например, использовать длинные волосы Герберы в качестве парика. А чем плохи твои? Задала резонный вопрос Роза. Ну, замялась Кота, ища приемлемое объяснение тому, почему она не может расстаться со своими волосами. Серебряные волосы Герберы намного красивее моих, а ты ведь сама сказала, что твое новое тело должно быть идеальным. В общем, если хочешь быть идеально красивой, то тебе придется состричь волосы Герберы, пока она спит. А если она проснется, забеспокоилась Роза. Красота требует жертв, развела руками Кота, сказав банальную фразу. Через полчаса, после этого разговора, на весь проклятый лес разнесся вопль. Роза, Кота, что вы наделали? Это ради общего дела, раздался ответ. Предатели, продолжал кто-то вопить. Я убью вас, бежи им. А в темном лесу качались деревья и сотрясалась земля. Казалось, словно какой-то гигант безудержно хохотал над двумя девичьими силуэтами, убегающими от лысого паука. А утром эти же две воровки стояли перед коротко подстриженной паучихой и слезно умоляли ее. «Ну, Герберочка, миленькая, сшей платьице для нового манекена, а еще перчатки, колготки и нижнее белье, да в нескольких экземплярах». Гербере явно не понравилась эта просьба, но она промолчала. И тогда, чувствуя, что она прощена, Кота решила продолжить зачитывать список своих требований. «А еще, у меня одежда порвалась, пока я бегала от тебя по лесу, так что сшей новый комплект еще и для меня». «Да ты совсем совесть потеряла», — наконец-то воскликнула Гербера. «Но ведь, это же ты во всем виновата», — в том же духе, — воскликнула принаглевшая Кота. «А еще, нам нужны глаза». «Чьи?» — насторожилась Гербера. «А вон той, ушастой», — ответила Кота и безошибочно указала рукой в направлении командирши маленького отряда, которая из укрытия наблюдала за этой странной сценой. «И нам нужны ее зубы». Том 2, глава 23. Идеальное тело нового Франкенштейна. Бой закончился, даже не успев начаться. Разъяренная потерей своих длинных волос, Гербера не оставила своим врагам и шанса. Не отстала от своей подруги и Роза, которая мастерски орудовала своим топором. И, так и не успевшая ничего понять, голубоглазая блондинка с длинными ушами, теперь лежала в луже собственной крови. Плача от собственного бессилия, она отчаянно пыталась дотянуться до своей отрубленной правой руки, которая все еще сжимала меч. Именно в этот момент к женщине и подошла красноглазая девчушка. «Мм», задумчиво произнес этот маленький монстр, хладнокровно разглядывая отрубленную руку. Я как-то сразу не подумала. Но у тебя ведь должны быть красивые ногти. Ты ведь женщина. И просто обязана была ухаживать за ними. После этих слов, девчушка грубо схватила эльфийку за волосы и заставила ее поднять голову. И глаза у тебя красивые. Голосом профессионального хирурга продолжила она перечислять достоинства своей жертвы. И зубы. Да ты просто сама удача, которая постучала к нам в двери. Почему? Прохрипела женщина, все еще пребывающая в шоке. Ты ведь человек. Почему? Вначале не поняла этого вопроса девчушка, но потом она усмехнулась и соизволила ответить. Дай-ка подумать. Мою подругу убили и изнасиловали люди. И сделали они это именно в такой последовательности. Да я и сама почти до смерти была затрахана. А спасла меня семья монстров, которая теперь и заботится обо мне. Так почему же я сражаюсь на стороне монстров? Ответь сама на свой же вопрос. Кстати, позволь мне кое-что спросить у тебя. Почему монстр сражается на стороне людей? Я не монстр. Ха-ха-ха. Весело рассмеялась девчушка. Такими сказками пытайся обмануть кого-то другого, но не меня. У тебя совсем иная природа магии, но сути вещей это не меняет. Ты такой же монстр, как и Арахна, стоящая за моей спиной. Так зачем же ты притворяешься человеком? Или ты уже так завралась, что и сама забыла о том, кто ты есть на самом деле, тварь? С ненавистью прохрипела женщина, не желая отвечать на эти вопросы. А вот что касается оскорблений в мой адрес, то я от них уже порядком подустала, пробормотала девчушка, отпустив волосы женщины. Гербера, нам нужны ее глаза, ногти и зубы, но постарайся не калечить тело. Возможно, нам понадобится еще что-нибудь от нее. Стоявшая за спиной девчушки огромная Арахна молча поклонилась своему маленькому командиру, тем самым, дав понять, что она беспрекословно выполнит этот приказ. И, кажется, что здоровенный паук побаивался этого маленького человечка. Ведь за все время этого разговора, белое чудовище даже не шелохнулось. Казалось, что Арахна боится даже дышать. Но стоило только маленькой командирше отойти, как на лице паучихи появилась садистская ухмылка, а в ее руках блеснула тонкая и очень острая нить. «Начнем с ногтей твоей отрубленной руки», продолжая ухмыляться, принялась делиться своими планами Гербера с эльфикой. «Я хочу, чтобы ты осознала, что я вскоре сделаю с тобой, а когда ты это осознаешь, я примусь за твою уцелевшую руку. Потом, я перейду к зубам, которые я буду вырывать по одному. Потом наступит очередь глаз, а потом, может быть, я и убью тебя». И пока Гербера получала несказанное удовольствие от выполнения приказа, девчушка подошла к Розе, которая ожидала ее у входа в маленькую пещерку. И в руках у Розы был не топор, а голова безымянного солдата. «Ты могла бы просто сказать, что догнала его», прокомментировала странное поведение Розы девчушка. «Зачем мне показывать его голову? Мне понравились его глаза», пояснила Роза, поднося маленькому монстру свой трофей. «Я думаю, что они идеально подойдут к цвету моих волос». Хаем лишь равнодушно пожала плечами девчушка. «Отдай тогда эту голову Гербере, только она сможет их аккуратно выколупнуть оттуда. А вообще, нам лучше прибрать тут все. Если Така узнает о том, что мы тут творим без него, он окончательно с катушек съедет. Ты ведь слышала, что он сказал мне перед своим уходом? Я, видите ли, похожа на ребенка, и на меня не позарится ни один нормальный мужик. Хамло, как он вообще мог сказать мне такое прямо в лицо? Ты думаешь, он был нормален тогда? Я правда так некрасива». Вместо ответа, Роза поспешила крепко обнять девчушку, по щеке которой скатилась слезинка. И эту семейную идиллию никак не могли разрушить порубленные трупы и крики обезумевшей от боли эльфийки.